Свиньи обычно сопротивляются попыткам смерить им температуру, но этот боровок даже не пошевелился, когда я вставил термометр в прямую кишку. Температура оказалась лишь немного выше нормальной, но вид у животного был обреченный. Он застыл в неподвижности, почти выгнув спину, избегая прямых движений, а глаза у него были мутные и испуганные. Я поглядел на красную физиономию Лена Хэмпсона, который всем весом навалился на загородку. «Это началось сразу или постепенно?» — спросил я. «За одну минуту». В тесном помещении рев был совершенно оглушительным. «Вечером в понедельник был здоровеханек, а утром во вторник на тебе». Я ощупал живот боровка. Мышцы были напряжены и тверды, как доски, так что обнаружить что-либо определенное с помощью пальпации не удалось, но брюшная стенка была болезненна повсюду. «Мне уже приходилось видеть их в таком состоянии», — сказал я. «У него разрыв кишечника. Это случается, когда свиньи дерутся или толкают друг друга, особенно сразу после кормежки». «И что теперь будет?» «Дело в том, что содержимое кишечника попало в брюшину и вызвало перитонит. Я вскрывал таких свиней. В брюшной полости сплошные спайки, словно все органы срослись. Боюсь, что шансов на выздоровление почти нет». Лен снял кепку, почесал лысый затылок, водрузил потрепанный головной убор на место. «Уж очень хороший боровок, так что дело безнадежное, что ли?» Несмотря на огорчение, он не понизил голоса ни на полтона. «Боюсь, что так. Они обычно едят очень мало и стремительно худеют. Разумнее будет теперь же его забить». «Не нравится мне это. Не люблю так прямо сдаваться. Может, найдется какое средство, а? Пока есть жизнь, есть и надежда, верно?» Я улыбнулся. «Ну, какая-то надежда всегда есть, мистер Хэмпсон. А раз так, давайте попробуем. Попытка не пытка, а?» «Ну, хорошо», — я пожал плечами. «Боли он особо и не испытывает, просто чувствует себя неважно. Значит, можно попытаться. Я оставлю вам порошки». Пробираясь наружу из хлева, я невольно залюбовался остальными свиньями. «Ну, просто загляденье», — сказал я. «Таких отличных свиней мне, честное слово, видеть еще не приходилось. Видно, что вы хорошо их кормите». Это была ошибка. Удовольствие добавило к его голосу много лишних децибелов. «Ага», — взревел он. «Корми их как следует, и уж они тебя отблагодарят». Когда я добрался до машины и открыл багажник, у меня все еще звенело в голове. Я вручил Лену пакет моих верных сульфаниламидных порошков. Они не раз выручали меня, но тут я от них особых чудес не ждал. По иронии судьбы, мне пришлось отправиться от чемпиона по крику среди наших клиентов к чемпиону шептателей. Элайджа Вентворт общался с себе подобными только на пониженных тонах. Когда я подъехал, мистер Вентворт мыл из шланга коровник. Он обернулся и поглядел на меня с обычным своим глубоко серьезным выражением. Этот высокий худой человек отличался чрезвычайной правильностью речи, чинностью манер, внешне совершенно не походил на небогатого фермера, работающего в поте лица своего с утра до ночи. Такому впечатлению способствовала и его одежда, которая больше подходила для канцелярской работы, чем для его тяжелого труда. На голове у него была аккуратно надета почти новая фетровая шляпа, которую я волей-неволей изучил во всех деталях, потому что он подошел ко мне почти вплотную, быстро оглянулся по сторонам и зашептал: «Мистер Хэрриот, боюсь, это очень-очень серьезно». Он всегда говорил так, словно сообщал нечто чрезвычайно важное и секретное. «Очень жаль, а в чем дело? Отличный бычок, мистер Хэрриот, и тает, тает прямо на глазах». Он придвинулся ко мне еще ближе и шепнул мне прямо в ухо: «Подозреваю туберкулез». Потом попятился, страдальчески хмурясь. «Да, действительно нехорошо», — сказал я. «А где он?» Мистер Вентворт поманил меня пальцем, и я последовал за ним в стойло. Бычок был херфордширским гибридом, и если бы не исхудал и не ослабел, должен был бы весить около полутонны. Тревога мистера Вентворта была мне понятна, но у меня уже выработалось диагностическое чутье, и я ни на секунду не усомнился, что туберкулез тут ни при чем. «А он кашляет?» — спросил я. «Нет, совсем не кашляет. А вот понос наблюдается». Я внимательно осмотрел бычка, и типичные симптомы – отечность в подчелюстной области, вздутость живота, желтушность слизистых оболочек – сразу подсказали мне диагноз. По-моему, мистер Вентворт, это фасциолет. Причина его состояния – печеночный сосальщик.